— осведомился он дальнозорко, отставляя от себя уникальную вещь. — Римская 2 и литера Н, правильно? Он все еще ни о чем не догадывался. — Царь Николай из них пил, — пережевывая супное мясо, дал справку Женька. На футляре написано, что эти бокалы принадлежат к инвентарю яхты «Штандарт». А продолжение судьбы фужеров тоже занятное в своем роде. По слухам, они каким-то образом попали впоследствии в Унчанск и были уже здесь преподнесены военному коменданту майору СС по фамилии Цуштаккельберг унд Вальдек. Вот тут-то все и случилось. Уже потому, как бура побагровел адмирал во время монолога Женьки, Варвара поняла, что сейчас произойдет, и не успела вскочить, как именно то, чего она ждала, произошло. «Унд Вальдек!» — крикнул адмирал таким хриплым и непохожим на свой голосом, что Женька вскочил. «СС? И Николай из них пив? Ваше Величество, император?» Варвара рванулась к отцу, но было уже поздно. Под визг Ираиды и испуганный заячий вопль Юрки адмирал ударил один фужер об стенку, другой об пол, третий запустил в дверь. Варвара повисла на крутом плече отца, он не оттолкнул ее, он только всесилился достать с приемника оставшиеся бокалы и быстро трясущимися губами шептал: «Мы беляков, монархистов, гадов, на всех фронтах били. Мы лучших, лучших наших товарищей в войну с фашизмом, а он пионеров из дому, царские плошки!» «Папа, папа, папочка!» — уговаривала, припав к нему Варвара. «Папа, тебе же нельзя, милый, ну разве стоит?» Медленная и крупная дрожь пробежала по всему его еще сильному, даже могучему телу. Словно стряхивая из себя припадок тяжелого безумия, он потряс головой, прижал Варвару к себе и горько с тоской сказал: «Ах, сволочи! Ах, сволочи, свиньи! Какие свиньи!» Ираида, истерически повизгивая, уволокла ревущего и тем не менее рвущегося к деду Юрку, разумеется, под предлогом защиты ребенка от самодура деда, она спасалась сама. И Евгению пришлось выслушать спокойный приказ адмирала. Спокойный и угрожающий приказ на тему о том, в какие именно сроки Евгению Родионовичу Степанову надлежит убраться к чертовой матери из дома, украденного им у детей. «Понял, негодяй?» — осведомился Степанов-старший. «Или я до Центрального комитета дойду, а из партии тебя, подлеца, выкачу, ясно?» «Ясно», — вытянувшись в свои пижаме, слегка даже по-военному, ответил Степанов-младший. Они были только втроем в столовой. Дед от греха подальше давно улепетнул в кухню, и все после первого бокала. Там он и пересказал все события потный от счастливого возбуждения папы. «25-го я сюда приду», — предупредил Степанов. «Ясно», — повторил Евгений. Он расстегнул и вновь застегнул на себе пижаму. Челюсть у него дрожала. Хорошо бы сейчас грохнуться сердечным припадком, — меланхолически подумал младший Степанов. Варвара и Родион Мефодьевич ушли. Женька кликнул Павлу, велел ей убрать зарехнувшимся стариком. Высунулся и дед на разведку, чья взяла. Евгений с задумчивым и бледным лицом пережевывал бефстроганов. Дед наложил и себе в тарелку еды, поперчил, помазал горчицей, потом спросил без всякого вызова в голосе: «Может, помянем этот дом, Женечка, с Топочкой? Все-таки жили в нем, не тужили. Ну, а пришло время, никуда не денешься, прости-прощай, не рыдай, как в песне поется».